обязательно собралась бы толпа зевак. И тогда, казалось мне, смерть Васи была бы чем-то унижена. Словно он не разведчик, погибший в бою, а какой-то беззащитный прохожий, несчастный потерпевший. А мы сами, и Жеглов, и Пасюк, и Тараскин, остальные, суетясь около Васиного тела, на глазах прохожих казались бы им необычайно сильными, смелыми муровцами, которые уж наверняка не попали бы под нож бандита, а наоборот, бесстрашно ловят его, в то время как вот этот бедолага не смог защититься. Я ушел на фронт мальчишкой, и весь свой жизненный опыт приобретал на войне. И, наверное, поэтому смотрел на мир глазами человека, у которого в руках всегда есть оружие. И от этого безоружные мирные люди невольно казались мне слабыми и всегда нуждающимися в защите. И Вася Векшин, который сознательно хотел сделать беззащитность своим оружием, не должен был, с моей точки зрения, становиться поводом для сочувственных или испуганных вздохов толпы случайных прохожих. А поскольку нельзя бы было этим людям крикнуть, что он умер, приняв в себя нож, который в сущности был направлен в вас, то просто надлежало, забрав тело товарища, уйти, чтобы без лишних слов, клятв и обещаний сделать все нужное, что на войне полагается, дабы воздать достойно за все. В общем, так оно и получилось. Только когда приехала карета скорой, Жеглов отодвинул на один шаг молодую врачиху в накинутой на плечи шинели, быстро бормотнул одну минуточку, снял с себя шарфик, очень осторожно обернул им ручку ножа и резко выдернул его из раны. Врачиха с отрупью посмотрела на него, а Жеглов протянул Пасюку, завернутый в шарф нож, и сказал: «Держи аккуратно, Иван. На ручке, может быть, пальцы остались». А сейчас Жеглов ходил по начальству докладывать о провале операции. И хотя я никого из начальников на Петровке не знал, но легко представлял себе, каково сейчас достается Жеглову. Текли минуты, часы. Коля Тараскин задремал на диване. И сны ему снились, наверное, неприятные, потому что он еле слышно постановал, тоненько и протяжно. Пасюк расстелил на столе газету и, разобрав свой ТТ, смазывал каждую детальку. Гриша невесело насвистывал что-то. Я выпрямился на стуле и спросил у Пасюка: «А что это за банда такая, черная кошка эта самая?» Пасюк поднял на меня прозрачные серые глаза, пошевелил бровями и сказал медленно: «Банда?» Помолчав, добавил: «Банда она и есть банда. Убийцы-то грабители. Сволочью отпетые. Поймаем, бог даст, уси под вышака пойдут. Тебе вон 6 на 9 пусть лучше расскажет. Он, говорун, у нас наиглавный». Фотограф, видимо, уже привык к своему необычному прозвищу. Или мнение Пасюка его мало волновало, или желание рассказать было в нем сильно. Но, во всяком случае, Пасюку он ничего не ответил, только рукой махнул на него и протянул презрительно: «Банда она есть банда. Они ни на одну другую банду не похожи. Потому что нам-то и поручено ее разрабатывать». «Угу. Особь Таби», — разлепил в усмешке заветренные узкие губы Пасюк. «На тебя сейчас уся надежда». А фотограф сказал мне: «Банду эту 2-й год ищут. А выйти на след не удается. Был бы я Лев Шейнин, обязательно бы об этом книгу написал». «А о чем же писать, коли следов никаких нет?» – поинтересовался я. «Нет, так будут», – уверенно сказал 6 на 9. «Хотя, конечно, увертливые они гады. Грабят зажиточные квартиры, продовольственные магазины, склады. Людей стреляют почем зря. И где побывали, или углем кошку нарисуют, или котенка живого подбрасывают». «А зачем?» – удивился я. «Для бандитского форсу. Это они вроде бы смеются над нами. Почерк свой показывают». Распахнулась дверь, вошел Жеглов, и мы все повернулись к нему. И он сказал: «Значится так. Ты, Пасюк, завтра с утра поедешь с телом Векшина в Ярославль. От нас всех проводишь его в последний путь. Мать его постараешься успокоить, хотя какое к чертям собачьим тут придумаешь успокоение? Лицо у него было черное, подсохшее, будто опаленное, и камнями ходили желваки на скулах. Пасюк вытер жирное от ружейного масла пальцы о лоскут газеты, аккуратно свернул его и бросил в корзину, встал, коротко сказал: «Есть, будет сделано». «Вы, Тараскин и Шарапов, со мной завтра дежурите в группе по городу?» «А я?» – обиженно спросил Гриш 6/9. «А я что буду делать?» «Ну и ты с нами, конечно. Куда ж тебя девать?» «А сейчас всем спать. Немедленно». Сон был неплотен и зыбок, как рассветный туман. И лишь на мгновение, кажется, прикрыв глаза, я испуганно вскочил на кровати. Мне показалось, что я проспал. В комнате было темно и очень холодно, и мне жаль было вылезать из нагретой за ночь постели. Я вытащил из-под одеяла руку и посмотрел на мерцающий зеленым светом циферблат. Стрелки плотно слиплись на половине седьмого, и я досадливо крякнул. Пропало полчаса сна. Я подумал о том, что утрачиваю фронтовую привычку спать до упора, используя каждую свободную минуту, возмещая вчерашний недосып и стараясь хотя бы миг вырвать у завтрашнего. Со стула рядом с кроватью я взял папиросу Норт, чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. Ничего нет слаще этой первой утренней затяжки, когда горячий сухой дым ползет в легкие, заливая голову мягкой одырью, и тело наполняется радостным ощущением бездельного блаженства, когда точно знаешь, что у тебя есть несколько свободных от беготни, суеты и забот минут, отданных всецело пустому глядению в потолок и этому удовольствию от горьковато-нежного табачного вкуса. Окно комнаты выходило на перекресток у Сретенских ворот, и когда машины на улице, сдержанно урча, сворачивали с бульвара на Дзержинку, свет их фар белыми плотными столбами таранил стекло и, ворвавшись в комнату, упирался в стену. На одно мгновение замирал, словно в раздумье, куда ему дальше деваться, и затем стремительно прыгал на потолок яркими сплошными пятнами, прочерчивал его наискось и прятался в углу за карнизом, будто там была дырка, через которую он навсегда исчезал из комнаты. Я лежал, глазел на прыгающие со стены на потолок пятна голубоватого света, курил папиросу и думал о том, что в море мне, наверное, придется нелегко. Чуть больше суток минуло с того момента, как я вошел в желтый трехэтажный особняк управления милиции, предъявил в подъезде пропуск, поднялся на второй этаж, разыскал комнату номер 64 и постучал в дверь. «Открыто!» – крикнули тонким голосом из кабинета. Я вошел и представился по уставному. Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл. Хозяин кабинета, по-видимому, тот самый знаменитый старший оперуполномоченный Глеб Жеглов, начальник оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом, к которому меня направили для стажировки, сидел за письменным столом, заваленным папками и исписанными на машинке листами. Меня удивило, что у знаменитого сыщика такой невзрачный вид. Был он очень тощ, очень длинен, и очень сильные очки в роговой оправе косо сидели на хрящеватой переносице. И, наверное, от сознания физической своей немощности он держался очень важно. Смотрел поверх меня, откидывая голову и задирая высоко подбородок. И хотя происходило это, скорее всего, от недостатка зрения, вид у него при всей его нескладности все равно был крайне высокомерный. «Ну, здравствуй, Шарапов», — сказал он наконец. «Из кадров о тебе уже звонили. В общем, мы таким тебя и представляли». Я не понял, кто это «мы», но отчего-то мне стало неловко, и я ответил, пожав плечами: «Обыкновенный». «Конечно, обыкновенный. Только вот такие обыкновенные фронтовые ребята и нужны нам. Чем занимаемся, знаешь?» Я кивнул, но, видимо, не совсем уверенно, потому что оперативник важно сказал, подняв вверх палец: «Бандитизм, убийство, разбой. А это тебе не фунт изюма. Ты на фронте разведчиком был? Так точно, командир разведроты. Приживешься. Весной будет набор в юршколы, мы тебя туда быстренько затолкаем. В этот момент шумом растворилась дверь, и в кабинет влетел парень. Смуглый, волосы до синевы черные, глаза веселые и злые, а плечи в пиджаке не помещаются. Мельком взглянул, засмеялся, будто пригоршню рафинада рассыпал. «Ты Шарапов? Здорово! Жеглов моя фамилия!» Я удивленно посмотрел на человека за столом, а Жеглов крикнул ему: «Ну-ка, отец Григорий, кыш со стула!» «Я тут поработал немного», — сказал задумчивый и важно Григорий, медленно разогнул свои бесчисленные суставы и выпрямился, как штатив на пляже. «Ну, вы тут, наверное, уже познакомились?» — спросил Жеглов. «Ну, более-менее». А Григорий солидно покачал головой. «Я пока кое-что объяснил товарищу про нашу работу». Жеглов искоса посмотрел на него, засмеялся и сказал: «Вот, Шарапов, ты запомни, это великий человек Гриша Ушивин, непревзойденный фотограф и старший сын барона Мюнхгаузена. Между прочим, мог бы зарабатывать на фотокарточках бешеные деньги, а он бескорыстно любит уголовный розыск. Ну, знаешь, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки просто надоели», – закричал Гриша. Он покрылся неровными красными пятнами, и стекла очков у него запотели. «Если ты хочешь со мной поругаться...» «Да упаси бог, Гриша!» – захохотал Жеглов. «Шарапов человек военный, он тебя лучше всех поймет. Не твоя же вина, что медкомиссия тебя до аттестации не допускает. Ну разве дело в погонах, а, Гриш? Все дело в бесстрашном сердце и в быстром уме. Так что ты еще нами всеми здесь покомандуешь». Гриш хотел было дать достойный ответ Жеглову, но в кабинет вошли двое. Квадратный человек с неприметным серым лицом и совсем молоденький парнишка. И я узнал, что их фамилии Пасюк и Векшин. А еще через минуту прибежал Коля Тараскин и задыхающимся шепотом сообщил, что звонил Сенька Тузик, бандиты назначили встречу. Так я вошел в группу Жеглова. И было это 20 часов назад. И произошло с нами всеми за этот день такое, что у меня теперь не будет времени на привыкание, учебу, притирку. Надо сходу заменять погибшего сотрудника. На кухне огромной коммунальной квартиры оказался только один человек – Михаил Михайлович Бомзе. Он сидел на колченогом табурете у своего стола, а на кухне их было 9, и ел вареную картошку с луком. Отправлял в рот кусок белой рассыпчатой картошки, осторожно макал в солонку четвертушку луковицы, внимательно рассматривал ее прищуренными близорукими глазами, будто хотел убедиться, что ничего с луковицей от соли не произошло, и неспешно с хрустом разжевывал ее. Он взглянул на меня так же рассеянно задумчиво, как смотрел на лук, и предложил: «Володя, если хотите, я угощу вас луком. В нем есть витамины, острота и общественный вызов, то есть все, чего нет в моей жизни». И, покачав лысой острой головой, тихо заперхал, засмеялся. «В нем полно горечи, Михаил Михайлович», — сказал я, усаживаясь напротив. «Так что давайте-ка я лучше угощу вас омлетом из яичного порошка». «Спасибо, друг мой. Вам надо самому много есть. Вы еще мальчик. У вас всегда должно быть чувство голода». Он смотрел на меня, прищурясь, и все его лицо было собрано в маленькие квадратные складочки, а кожа коричневая в темных старческих пятнах. И, может быть, поэтому, что Михаил Михайлович вытягивал сильно голову из коротенького плотного туловища с толстыми лапками, руками и маленькими ножками, он мне казался очень-очень похожим на старую добрую черепаху. И носил он, к тому же, коричневый костюм в клетку, цветом и мешковатостью, напоминавший ячеистый панцирь. Я бросил на сковородку комок белого свиного лярда, разболтал в чашке яичный порошок. Желтая жижа с бульканьем и шипением разлилась на черном чугуне. Потом принес из комнаты буханку черного хлеба и сохранившиеся 6 кусков сахара. А у Бомзы был чай на заварку, так что завтрак у нас получился замечательный. Старик ел медленно и мало. И я видел, что еда не доставляет ему никакого удовольствия. Ест, потому что если не есть, то, наверное, скоро умрешь. Вот он и ел, не ощущая вкуса, равнодушно и неторопливо, будто выполнял скучную и надоевшую работу. Потом отложил вилку и сказал: «Впрочем, вы уже не мальчик, вы уже мужчина. Сколько вам минуло?» 22. 22. 22. Старик высунул из-под панциря и снова спрятал острую головку. «Как я был счастлив в 22 года!» От воспоминаний он прикрыл тонкие синеватые перепоночки век, и со стороны можно было подумать, что старик заснул, но он не спал, потому что зашевелились лапки на столе, и он спросил: «Володя, а вы счастливы в свои 22?» Я пожал плечами. «Не знаю, вроде бы все нормально». «А я вот точно знал, что счастлив. И счастье это когда-то огромное, оно постепенно уменьшалось, пока не стало совсем маленьким, как камень в почке». Я посмотрел на него искоса. В уголке черного мутного глаза застыла печаль, едкая, как неупавшая слеза. Жалко мне было старика, уж больно он тоскует. «Михаил Михайлович, ну а что вы здесь один маетесь? У вас же есть родственники или друзья в Киеве. Вы бы поехали к ним, все-таки веселей». Бомза покачал своей маленькой сухой изморщиненной головой, грустно усмехнулся широким черепашьим ртом. «Сколько улитка по земле не ходит, от своего дома все равно не уйдет. Кроме того, — сказал он, минуту подумав, — они все уже старые, а старикам вместе жить не надо. Нет, старикам надо стараться притулиться где-нибудь около молодых. Это делает прожитую ими жизнь более осмысленной». Его сына, студента 4-го курса консерватории, убили под Москвой в октябре 41-го. Он играл на виолончели, был сильно близорук и в день стипендии приносил матери цветы. В нашей квартире никто никому никогда не дарил цветов, и эти букетики пробуждали к юноше чувство одновременно жалостливое и почтительное. Ибо при всей очевидной нелепости траты денег на цветы, когда их за городом можно нарвать сколько угодно, соседи ощущали именно в этих цветочках нечто возвышенное и трогательное. Цветы приобрели наглядный смысл, когда старики Бомзы получили извещение о смерти сына. Мать, никогда не болевшая раньше, прожила после этого 3 дня и умерла ночью во сне. И обрежавшие ее и хоронившие на немецком кладбище соседи почему-то больше всего вспоминали вот про эти цветы, словно они были самым главным, что запомнилось им из короткой жизни мальчика, быстрого, близорукого, извлекавшего из своей виолончели трепетно тягучие, волнующие и не очень понятные мелодии. «А вы довольны своей новой работой, Володя?» – спросил Михаил Михайлович. «Да как вам сказать, я еще и сам не разобрался», – уклончиво ответил я и вспомнил Васю Векшина. Подумал, что вряд ли тот был старше сына Михаила Михайловича, и больше ничего говорить не стал, потому что старику вовсе не следовало знать, как я провел свой первый день в Муре. Посмотрел на часы и стал торопливо собираться. «Оставьте, Володя, я сам потом вымою посуду. Я ведь на свою работу не опоздаю, ибо удачно пошутить никогда не поздно», — сказал старик. Работа у него была необычная. До войны я вообще не мог понять, как такую ерунду можно считать работой. Михаил Михайлович был профессиональный шутник. Он придумывал для газет и журналов шутки. Платили ему очень немного и весьма неаккуратно, но он не обижался. Снова и снова приносил свои шутки, а если они не нравились, забирал или переделывал. Он любил повторять, что, к счастью, за самые лучшие шутки и анекдоты ему не назначали гонорара. Называлась его профессия «юморист-малоформист», И меня всегда удивляло, как может придумывать действительно смешные шутки и истории такой унылый и тихий человек. Мне показалось, что Михаил Михайлович хочет сказать что-то важное, но на кухню ввалилась Шурка Баранова со всеми пятью своими отпрысками. И сразу поднялся здесь невыразимый гвалт, суета, беготня, топот, крики, смех, плач. Все одновременно. Дети хватали из тарелки картошку бонзе, дергали меня за ремень. Один подлез под полу шинели, чтобы пощупать кобуру пистолета. Другой забрался к старику на колени. Все они хотели кричать, бегать, есть. Они хотели жить. И я понял, почему старик не желает уезжать отсюда в Киев. Не то к друзьям, не то к родственникам. В отделе было шумно. Опер-дежурный Соловьев выиграл под довоенные еще облигации 50 тысяч. Счастливчик очень довольный, гордый, слегка смущаясь, благодарил за поздравления, с которыми к нему приходили даже люди малознакомые. Торжество достигло вершины, когда явился редактор управленческой многотиражки с фотографом. Правда, тут Соловьева обуяла скромность, и он стал оправдываться, бормоча, что ничего особенного он не сделал, но редактор быстро урезонил его, подсказав, что помещать его портрет в газете будут не от восхищения его глазками, а потому что это дело политически важное. Потом пришел Жеглов, которому Соловьев в тысячный раз поведал, как он вчера, так просто от скуки, чтоб время, значит, убить, проверил номера облигаций по первому послевоенному тиражу. «И вот смотрю, братцы вы мои, серия-то сходится. А как увидел выигрыш, полтинник. Так и номер-то проверять боюсь. Вдруг, думаю, не то. Получи тогда, на остальные номера выпали». Отложил я газету на диван. Пошел, значит, перекурить. «Ну, а сердце так и бьется», — сочувственно сказал Жеглов. «Ага», — простодушно подтвердил Соловьев. «И зову Зинку». «Зин, говорю, у тебя рука счастливая. Проверь-ка номер». «Вот так вот, братцы. Это ж не каждому так подвалит». «Еще бы каждому», — подтвердил Жеглов. «Судьба, брат, она тоже хитрая. Достойных выбирает». «А как тратить будешь?» «Ха, как тратить?» Соловьев залился счастливым смехом. «Были б гроши, а как тратить, нет вопроса». «Не скажи», — помотал головой Жеглов. «Нет вопроса. К такому делу надо иметь подход серьезный. Я вот, например, полагаю, что достойно поступил Федя Мельников из третьего отдела». «А чего он?» – спросил Соловьев озадаченно. «А он по лотерее перед самой войной выиграл легковой автомобиль ЗИС-101, цена 27 тысяч». «И что?» «Ну что-что?» «Как настоящий патриот, Федя не счел правильным в такой сложный международный момент раскатывать в личном автомобиле. И выигрыш свой пожертвовал на дело Асавиахима. Понял?» Лицо Соловьева сильно потускнело от этих слов Жеглова, как-то пригасло оно от его рассказа. Помялся он, пожевал губами, обдумывая наиболее достойный ответ, и сказал: «Ну, мы с тобой, товарищ Жеглов, люди умные, должны понимать, что война кончилась, государство специально разыграло тираж, чтобы людям за трудные времена по обтрепавшимся облегчение сделать. Да и Асавиахима-то уже нет никакого». Жеглов ухмыльнулся, потрепал Соловьеву по плечу, сказал, не то всерьез, не то шутейно: «Это, Соловьев, только ты умный, а я так, погулять вышел. Конечно, вместо Асавиахима я бы тебе другой адресочек мог подбросить, но вижу, ты к этой идее относишься слишком уж вдумчиво. Поэтому так и быть. Ограничимся коньячком с твоего выигранного капитала. Договорились?» Соловьев явно обрадовался благополучному исходу. «Что за вопрос между друзьями?» – сказал он важно. «Обмоем, как водится». «А не обманешь? А то на посуле, как на стуле, посидишь да встанешь». Недоверчиво покачал головой Жеглов и, будучи не в силах угомониться, добавил: «К тому же теперь будет у кого перехватить до получки, а?» Соловьев готовно покивал, но в глазах его я особой радости по поводу жегловских планов не заметил. «Теперь дочке пианино куплю», — сказал он. «А то в школу на трех трамваях ездит, покоя нет. Жене Зинке отрез панбархата возьму, в комиссионке на Столешниковом видел. Шикарный отрез! Розовый такой. 2,5 стоит. А слоники у тебя на комоде есть? Поинтересовался Жеглов. Какие еще слоники? Не понял дежурный. Ну, 7 таких слоников. Мало-мало меньше, они еще счастье приносят. А у тебя эти слоники есть? Спросил, подумав, Соловьев. У меня есть, соврал Жеглов и подставился. Радостно захохотав, Соловьев заорал. Вот у тебя есть, а у меня нет. А счастье все равно мне подвалило. Суеверие одно, товарищ Жеглов. Ты на них, на этих слоников, не надейся. Ну и дурак, сказал Жеглов. И хотел еще что-то добавить, но зазвонил телефон. Глеб снял трубку, и по ходу разговора улыбка сошла с его лица. Вытянулось оно, жестко сжались губы. «Хорошо», – отрывисто сказал он в трубку. «Сейчас выезжаем». Дал отбой и скомандовал. «Бригада на выезд. В Улановском труп ребенка». Во дворе около столовой стоял старый красно-голубой автобус с полуоблезшей надписью «Милиция» на боку. 6 на 9 крикнул мне. «Гляди, вот, Шарапов, не удивляйся. Чудо века. Самоходный автобус. Двигается без помощи человека». Трофейный «Опель Блиц» наверняка за долгую свою жизнь повидал виды. От старости и того невыносимо тяжелого груза, что пришлось ему повозить за долгие годы, просели рессоры, высохли амортизаторы. Машина будто припала к земле громоздким брюхатым кузовом на хилых перелатанных баллонах и неуклюжей статью своей плоской придавленной мордой походила на огромного больного бульдога. Водитель автобуса Копырин ходил вокруг машины, задумчиво пиная колеса и недовольно качал головой, не обращая внимания на подначки оперативников. Взглянул на меня и, может, потому что я один не смеялся над его транспортом, сказал мне доверительно. «Вот достать бы 2 баллона от доджа, да на задок поставить. Цены бы Фердинанду не было». «Какому Фердинанду?» – спросил я серьезно. А Копырин засмеялся. «Да вот они, балбесы наши, окрестили машину. Ну, а теперь уж и все так кличут, мол, на самоходку немецкую Фердинанд сильно смахивает». Я улыбнулся. «И верно. В призимистой кургузой машине было что-то общее с тупым напористым ликом самоходного орудия». «Ты-то сам против них стоял, когда?» – спросил Копырин. «Случалось», – ответил я, и в этот момент прибежал Жеглов. Копырин влез в кабину. Пассажирскую дверь он отпирал длинным рычагом, когда-то никелированным, а теперь облезшим до медной прозелени и все-таки не потерявшим своего шика. Гнутая ручка на фигурном кронштейне. Первым в автобус прыгнула огромная дымчатая овчарка Абрек. Степенно залез проводник Собакова Талимов. Нырнул ловко Коля Тараскин. Загремел на ступеньках своей аппаратурой и нескладными суставами 6 на 9. Осторожно, будто в лодку входил, подался судмедэксперт. Я шагнул 1-2 к переднему сиденью в углу. Жеглов встал на подножку, молча оглядел всех, словно еще раз проверяя, есть ли смысл брать нас с собой, и только тогда кивнул шоферу. Копырин нажал ногой на педаль, стартер завыл так тонко, так горестно, будто скулил он от истощения и старости. И пес Абрек тревожно поднял голову, дыбком воздел уши и ответил ему низким рыком. 6 на 9, выседавший на кондукторском месте, уже открыл рот, чтобы оценить должным образом ситуацию, но Жеглов бросил на него короткий взгляд и быстро сказал: «Помалкивай». Мотор наконец чихнул, затем еще раз, еще. Вспышки разрослись в частый треск, заревел громко и счастливо, заволок двор синим едучим угаром, и Фердинанд тронулся, выполз на большой каретный и взял курс на Садовую. Жиденькая толпа стояла у дверей подъезда во дворе 5-этажного дома в Уланском переулке. Копырин лихо затормозил, проводник выскочил с Абреком первым, за ним, дробно грохоча каблуками по металлическим ступенькам автобуса, вываливались остальные. Навстречу им шагнула девушка в милицейской форме, четко вскинула руку к козырьку, «Здравия желаю», — докладывает младший сержант Синичкина. «Вызов оказался ложным, ребенок жив. Это просто подкидыш». «А что, сразу не могли разобраться, жив ребенок или нет?» – недовольно спросил Жеглов. «Какого черта вы дергаете по пустякам муровскую бригаду?» Девушка покраснела и быстро ответила. «Вызов дежурному по городу был сделан соседями еще до того, как я прибыла на место происшествия. Я пришла со своего поста 10 минут назад и сразу позвонила на Петровку, но вы уже уехали». «А сейчас где ребенок?» – поинтересовался Жеглов. «Его в квартиру пока обнесли, вот там наверху», – показала Синичкину рукой. «Чего ему на холоде терпеть?» «А почему вообще решили, что он мертвый?» – все еще сердито допытывался Жеглов. «А его обнаружил на лестничной клетке около чердачной двери слесарь Миляев. Из-за ее спины вырос невысокий парень в замызганной черной краснофлотской шинели на деревянной ноге и затараторил бойко-бойко, сглатывая концы фраз. «Да, елки-моталки, а о чем мне еще-то думать? Когда иду я на чердак магистраль бандажить, а оно здесь вот лежит, кулечек махонький, люлей запеленный. Тишина гробовая. Ни тебе крика, ни сопей, ни сплошное молчание. Взял меня страх. Страх меня взял, что какая-то вот стерваза из Виргиния собственное дитя жизни лишила. Ну, я тут сразу же бегом в 32-ю квартиру. У них телефон. И вызвал власти милицейские, чтобы, значит, дознались они про этого демона в женском обличии». «Ну, все понятно», – кивнул Жеглов. «Ну, раз приехали, давай, Шарапов, поднимемся с тобой и взглянем на найденыша». «А что же делать-то с ним, с маленьким?» – спросила Синичкина. «Он ведь такой крошечный. Как будет без матери, непонятно?» «Чего непонятно?» «Вырастет», – сказал Жеглов, быстро перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. «Не бросит его страна, государство вырастет. Еще неизвестно, может быть, станет лучше других». Синичкина спросила. «А мать искать будем? Очень жалко маленького». «Да на кой она нужна такая мать?» – хмыкнул Жеглов. «Хотя личность ее надо бы попробовать установить. От такой паскуды можно чего угодно ожидать». На площадке 5-го этажа нас встретил басистый могучий рев. Дверь в 32-ю квартиру была приоткрыта. Старушка качала на руках завернутого в одеяло младенца. «Проснулся, вот есть просит», – сказала она, протягивая нам сверток, будто мы могли его накормить. Я очень осторожно взял ребенка на руки и удивился, какой он легенький. Личико его покраснело от крика. Он сердито открывал свой крошечный беззубный рот, издавая пронзительный гневный крик. И я сказал ему растерянно: «Ну, потерпи, карапуз, потерпи немножко. Потерпи, Кутька, чего-нибудь придумаем». Жеглов взглянул на меня и усмехнулся. «Ты в приметы веришь?» «Верю», — сознался я. «Ну так добрый знак тебе». «Мальчишка-найденыш — это очень добрая примета», — сказал, улыбаясь, Жеглов и велел Синичкиной распеленать ребенка. «Зачем?» — удивилась девушка. «Я тоже не понял, зачем надо разворачивать голодного и, наверное, замерзшего ребенка». «Делайте, делайте, что вам говорят». Синичкина быстрыми ловкими движениями распеленала мальчика на столе, а мне было приятно смотреть на ее руки. Белые, нежные, не сильные, какие-то особенно беззащитные от того, что слабые запястья высовывались из обшлагов грубого шинельного сукна. Синичкина сердито хмурила брови, сейчас совсем не модные. Они у нее были широкие и в разлет, а не тоненькие, выщипанные и чуть подбритые, в плавные, еле заметные дуги. Жеглов взял малыша на руки, и тот заревел еще пуще. Держа очень осторожно, но твердо, Жеглов бегло осмотрел этот мягкий орущий комочек, вынул из-под него мокрую пеленку и снова передал мальца Синичкиной. «Ну все, заворачивайте. Вот смотри, Шарапов, у него на голове родильное пятнышко». На ровном пушистом шарике за левым ушком темнело коричневое пятно размером с фасолинку. «Ну и что?» «Так это хорошо. Во-первых, потому что будет в жизни везучим. А во-вторых, вот здесь вот в углу пеленки полустершийся штамп. Значит, пеленка или из роддома, или из яслей. Пеленку заверни, отдадим нашим экспертам, и они установят, что там на штампе написано было. А вот тогда по родимому пятнышку и узнаем, кто его хозяин. Кстати, как думаешь, сколько времени, пацану?» «Я думаю, недели 2-3, неуверенно предположил я. «Ну да, как же!» – усомнился Жеглов. «Ему 2 месяца уже». «Мальчику 1 месяц», – сказала Синичкина. «Он ведь такой крошечный». «Эх вы, молодежь!» – засмеялась старуха, до сих пор молча наблюдавшая за нами. «Сразу видать, что своих-то не нянчили». 3 месяца солдату, видите, у него рожденный волос уже полез с головы, на настоящий меняется. Значит, 4-й месяц ему. Ну и хорошо, скоро вырастет, ухмыльнулся Жеглов. Значит, и так, ты, Шарапов Синичкиной, махнешь сейчас в роддом. Какой тут поближе будет? Наверное, на Арбате, имени Грауермана. Пусть осмотрят пацана, не заболел ли, не нуждается ли в какой помощи. Пусть его накормят там, чем положено, а к вечеру договоримся, переведут его в дом ребенка. «Слушай, Жеглов, а могут не принять ребенка в роддоме?» – спросил я. А Жеглов сердито дернул губой. «Ты что, Володь, с ума сошел? Ты ж представитель власти, и в руках у тебя дитё, уже усыновленное этой властью. Кто это посмеет с тобой спорить в таком вопросе? А если все же вякнет кто полслова, ты его под лавку загони. Все, марш!» Я нес ребенка, и, угревшись в моих руках, мальчик замолчал. Жеглов шагал по лестнице впереди и говорил мне через плечо. «Батяня мой, конечно, мужик-молоток. Настрогал он нас 5 братьев и сестер и отправился в город за большими заработками. Правда, нас никогда не забывал. Каждый месяц присылал доплатное письмо. Один раз даже приехал. Конфет и зубную пасту в гостиницу привез. А на 3-й день свел со двора корову. И чтоб следов не нашли, обул ее в опорке. Может быть, с тех пор во мне страсть к сысному делу, а, Шарапов, как думаешь?» Я что-то такое невразумительно хмыкнул. «Вот видишь, Шарапов, какую я тебе смешную историю рассказал». Но голос у Жеглова был совсем невеселый, и лица его в сумрачной полутемной лестнице было не видать. Мы вышли из подъезда, где все еще стояли зеваки, и Коля Тараскин говорил им вяло: «Расходитесь, товарищи, расходитесь, ничего не произошло, расходитесь». А слесарь Миляев в краснофлотской шинели, покачиваясь слегка на своей деревяшке, водил перед носом Копырина черным сухим пальцем и доверительно объяснял: «Я тебе точно говорю, в человеке самое главное, чтобы он был человечным». Жеглов тряхнул головой, словно освобождаясь от воспоминания, пришедшего к нему на лестнице. И потому, как он старательно не смотрел на меня, я понял, что он жалеет вроде бы о том, что разоткровенничался. И рассмеялся он как-то резко и сердито, сказав шоферу: «Слушай, Копырин, поскольку ты у нас самый человечный человек, то давай-ка побыстрее отвези Шарапова с сержантом Синичкиной на Арбат в роддом и мигом назад в 61-е отделение милиции, это рядом. Мы сами пешком дойдем. Я позвоню на Петровку, и мы вас там дождемся». Синичкина вошла в автобус. Я протянул ей ребенка. Жеглов придержал меня за плечо и шепнул на ухо: «А к сержанту присмотрись. Девочка-то правильная. И адрес роддома запомни. Может, еще с маму понадобится». Я почему-то смутился. Я ведь на нее как на женщину и не посмотрел даже. Милиционер и милиционер. Их сейчас, девушек-милиционеров, больше половины управления. Вся постовая служба, считай, ими одними укомплектована. Фердинанд тронулся, Жеглов помахал нам рукой. Синичкина, прижимая к себе ребенка, смотрела в затуманенное дождем стекло. И лицо ее, круглое, нежное, почти детское, тоже было затуманено налетом прозрачной печали, легкой, как дымка грусти. И я неожиданно подумал, что нехорошо разглядывать ее вот так вот в упор, потому что от слов Жеглова ушло то простое и естественное удовольствие, с которым я смотрел давеча, когда она пеленала мальчика, на ее быстрые ловкие руки. Но я все равно смотрел с жадностью и интересом. Хорошо бы поговорить с ней о чем-нибудь, но ни одной подходящей темы почему-то не подворачивалось, а она молчала. «Вы почему так погрустнели?» – наконец спросил я. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Задумалась. Кем станет этот человечище, когда вырастет? Генералом, сказал я. Ну, не обязательно. Может, он станет врачом. Замечательным врачом, который будет спасать людей от болезней. Представляете, как здорово? Да, это было бы прекрасно, согласился я. А может быть, он станет милиционером, сыщиком? Сенечкина засмеялась. Когда он вырастет, уже никаких жуликов не будет. Вам сколько лет? 22. А ему вот 22 исполнится в 1967 году. Представляете, какая замечательная жизнь тогда наступит? Да, наверное. А вы давно в уголовном розыске служите? Мне было как-то неловко сказать, что сегодня фактически второй день. Я бормотнул уклончиво. Да нет, недавно. Я после фронта. А я вот просилась на фронт, не пустили. Вы не слышали? Скоро будут демобилизацию женщин из милиции проводить? Нет, не слышал. Но я думаю, что скоро. Когда я в кадрах оформлялся, слышал там разговор, что сейчас большое пополнение идет за счет фронтовиков. Ох, скорее бы. А что вы будете делать, когда шинель снимете? Как что? В институт, конечно, вернусь. Я ведь со второго курса ушла. А вы в каком учились? В медицинском? Нет, вздохнула Синичкина. Я поступала, но не прошла. И приняли меня в педагогический. Но мне кажется, что это тоже хорошая профессия детей учить. Ведь правда хорошая? Правда, улыбнулся я. Автобус проехал через собачью площадку и затормозил у роддома. Синичкина сказала: «Вы не теряйте со мной времени, поезжайте назад. А за парня не беспокойтесь, я сама справлюсь». Мне очень хотелось спросить у Синичкиной, как ее найти или хотя бы телефон записать, но Копырин уже распахнул дверь своим никелированным рычагом-костылем и, откинувшись на спинку сиденья, смотрел на нас с ухмылкой. Я представил себе, как, вернувшись, он будет всем рассказывать, что новенький опер, вместо того, чтобы делом заниматься, стал клинья подбивать к симпатичному сержанту. И как все начнут веселиться и развлекаться по этому поводу. И от этого сказал неожиданно сухо. «Хорошо, оформите все, как полагается, пришлите рапорт, а мы поедем». Девушка посмотрела на меня удивленно, ресницы ее дрогнули. «Слушаюсь. До свидания». Тоненькая высокая ее фигурка скрылась за дверью роддома, а я все смотрел ей вслед, пока Копырин не сказал мне за спиной: «Ах, дуралей ты, Шарапов! Девчина какая, а ты ей пришлите рапорт. Я бы на твоем месте ей сам каждый день рапорт отдавал».